Она заглянула в крошечное оконце на створке и увидела своего любимого и сына мамаши Валерии. Они сидели на полу камеры. «Лиза!» — вскричал Майкл. «Ты же находишься в Москве!» «Как видишь, уже нет», — откликнулась девушка. И добавила. «Кастандиллис умер». Карло потрясенно спросил. «Неужели? Но что произошло?» «Кажется, его отравила собственная жена», — ответила Лиза. «Хотя то же самое должна была сделать я. Но у нас нет времени на разговоры. Охранники все наверху, а вас пока забыли. Где ключи?» «У кого-то из охранников», — сообщил Майкл. «Двери металлические, их ни за что не высадить». Девушка услышала звук раскрывающихся дверей лифта и вжалась в углубление одной из соседних дверей. Очень вовремя, потому что появился охранник с пистолетом. Он подошел к камере, в которой сидели молодые люди, и крикнул с надрывом, со слезами в голосе. «Хозяин умер. Он хотел, чтобы вы сдохли, и я исполню это». Бандит открыл камеру и зашел в нее. «К стенке!» — скомандовал он. «Не шевелитесь, мерзавцы!» Лиза прыгнула на спину Греку, тот выстрелил. Пуля попала в потолок. На подмогу девушке подоспели Майкл и Карло. Завязалась борьба. Грянул еще один выстрел. Охранник завизжал. «Ранение в ногу. Жить будет», — констатировал Майкл, выхватывая из руки Грека пистолет. «Нам пора. Не хватало, чтобы сюда пожаловали его дружки». Они вышли из камеры, заперли ее и бросились к лифту. Кабина вознесла их на первый этаж. На них никто не обратил внимания. У всех на уме было только одно — смерть Гергиоса Кастандиллиса. Майкл, Карла и Лиза выскользнули из особняка. У ворот уже толпились журналисты с фотоаппаратами и репортеры с микрофонами. Раздавались выкрики. «Скажите, это правда, что Гергиос Кастандиллис скачался 20 минут назад от сердечного приступа? Вы видели это? Ему оказали медицинскую помощь?» Полицейские тщетно пытались унять любопытных. Особняк превратился в осаждаемую крепость, что беглецам было только на руку. Троица сумела скрыться в одной из боковых улиц. Когда они оказались на приличном отдалении от дворца Кастандиллиса, Майкл обнял Лизу, страстно поцеловал ее и спросил: «Как ты здесь очутилась?» «Мы ведь собирались в Москву, чтобы вызволять тебя», — добавил Карло. «Ты хотела отправиться в Москву, чтобы спасти меня?» — спросила Лиза и ласково посмотрела на Майкла. «Чрезвычайно опасное предприятие, мой дорогой». И она тоже поцеловала его. Они забыли обо всем, что происходит вокруг. Карло, вежливо кашлянув, нарушил идиллию. «Не хочу вам мешать, но нам лучше смотаться подальше. Люди Кастандиллиса наверняка уже хватились нас». «А за мной по пятам следует КГБ», — призналась Лиза. «Наверное, они думают, что я исполнила их задание и отравила миллиардера. Хотя на самом деле это сделала его собственная жена. Нам не следует задерживаться в Греции». Лиза и Майкл. В дверь номера постучали. Карло посмотрел на Лизу, та взглянула на Майкла. Они уже 4 дня находились в бегах. Незаконно перейдя границу, попали в Турцию, а оттуда морским путем добрались до Марокко. Они остановились в небольшом отеле, где ждали перевода денег с одного из счетов Майкла в Бертране, в тамошний банк. «Ваш заказ», — раздался мужской голос. Лиза прошептала: «Но ведь мы ничего не заказывали». Карло вынул пистолет. Майкл тоже взял оружие и подошел к двери. Девушка лихорадочно размышляла. Кто же их нашел? Люди Кастандиллиса? Или КГБ? И те, и другие наверняка разыскивали беглецов. Майкл распахнул дверь и наставил пистолет на того, кто стоял за нею. «Добрый день!» Замерев на пороге, граф Эрих фон Дримлер поморщился, увидев направленное себе в грудь дуло. «Надеюсь на ваше благородство. Я пришел один и без оружия». «Кто вы и как вы нас нашли?» — спросил Майкл, когда он вошел. Карло захлопнул дверь. Граф ласково посмотрел на Лизу и произнес. «Мы знакомы с мадмуазель, хотя это произошло при весьма необычных обстоятельствах. Как я вас нашел? Для меня нет ничего невозможного». «И это значит, что нас могут найти люди Кастандиллиса или русские спецслужбы», — вздохнул Майкл. Не убирая оружие, он повторил вопрос. «Так кто же вы такой?» «Граф Эрих фон Дримлер», — ответила вместо гостя Лиза. «Майкл, Карло, уберите пистолеты». «Граф, прошу вас. Но только чем мы обязаны вашему визиту?» Фон Дримлер запустил руку в карман пиджака. Майкл поднял пистолет. «О, не беспокойтесь, это всего лишь подарок для мадмуазель», — сказал, вынимая сафьяновую коробку, фон Дримлер, и протянул ее Лизе. Девушка откинула крышку и увидела необычайной красоты браслет из бриллиантов, рубинов и изумрудов. «Это то немногое, что я могу преподнести вам, мадмуазель», — продолжил граф, — «ведь вы спасли мне жизнь. Вернее, вы могли убить меня тогда, на даче, под Москвой, но помешали мне выпить смертоносный чай и тем самым поставили под угрозу собственную жизнь. Мне все известно. Вы очень храбрая девушка, мадмуазель». Майкл вырвал у Лизы браслет, швырнул его графу под ноги со словами. «И вы притащились, чтобы сказать это?» Лиза уловила в голосе Майкла нотки ревности. «Я был готов объехать полмира, чтобы поблагодарить мою спасительницу», — ответил фон Дримлер. «Ведь если бы не ваше мужество, мадмуазель, то не только Гергиос Кастандилис, но и я был бы сейчас покойником. Это ведь вы отправили грека на тот свет? Мне известно о вашей миссии в Афинах». «Нет, я не успела», — начала Лиза, но граф перебил ее. «О, понимаю вашу скромность. С какой виртуозностью вы выполнили столь трудное задание? Еще бы, убить самого Кастандиллиса. Именно поэтому я и решил разыскать вас. Не открою секрета, если скажу, что за вами охотятся и верные псы Гергиоса, которые жаждут мести, и советы. Ни на тех, ни на других я не имею влияния, и рано или поздно они вас отыщут. Я даже не знаю, в чьих руках вам предпочтительнее оказаться. Это выбор между Сциллой и Харибдой». «У вас 10 секунд, чтобы покинуть номер», — заявил Майкл. «Граф, я не шучу. Вы знаете, где мы находимся. Соответственно, можете выдать нас». Фон Дримлер покачал головой. «Я здесь не для того, чтобы выдать вас, а для того, чтобы сделать вам деловое предложение. Я решил, следуя примеру моего покойного конкурента Кастандиллиса, создать собственный тайный отдел. Ведь зачастую приходится прибегать к не совсем законным методам, чтобы быть успешным в бизнесе. А вы — профессионалы своего дела. Поэтому предлагаю поступить ко мне на работу. Вы будете в полной безопасности, и заботиться о деньгах вам не придется». «А если мы не согласимся, граф?» — спросил Карло. Тот поднял браслет с пола и снова протянул его Лизе. «Я буду очень и очень огорчен. Вы ведь знаете, за вами идет охота. А под моим началом вам ничто не будет грозить.